«Значит, так, товарищи офицеры, — начал я, — сообщаю вам, что я решил поддаться на ваши уговоры. Через неделю мы переходим в другой мир. Готовьте лагерь к сворачиванию, капитан, готовьте разведгруппу. Завтра, если погода нормализуется и земля подсохнет, мы летим за пределы дикого леса. Мне пора проводить пробуждение дара, не будем тянуть время. А вам уже можно, учитель?» — тихо спросила со своего места одна. «Лучше бы, конечно, еще подождать», — протянул я. «Но в принципе прогноз для инициации благоприятный, можно проводить, так что готовьтесь, каждый знает, что ему делать. Вольт, старший при сборке лагеря и подготовке к переходу в другой мир, портал будем разворачивать у столовой, там самое лучшее место. Это все, офицеры, довольные новостями, здесь им уже приелось, хотелось чего-то нового, стали расходиться, остался только координационный штаб, который начал готовить операцию по нашему уходу в другой мир. Танкисты побежали к складам и гаражам, требовалось загнать внутрь шеренгу танков из коллекции Эриха, которые они все это время обихаживали, те блестели как новенькие. Конечно, можно было, сменив широту, перейти куда-нибудь в тропики, но, честно говоря, путешествовать по мирам мне больше нравилось. Вот я и надеялся, что мы вернемся в мир, где шла война, уж я тоже поучаствую, а не как в прошлый раз, всего в трех стычках, хотя две и были довольно серьезными, с применением танков с обеих сторон. Командир, — догнал меня Мик, — только что пришла смена часовых, охраняющих технику на аэродроме, они говорят, там совсем развезло, сохнуть несколько дней будет, да и то если без дождей обойдется, и все равно вон какая сырость. Есть предложение, — заинтересовался я. Скорее идея, мы прогалину всю бульдозерами взрыхлили, равняя взлетную полосу, там сейчас не пройти, ноги по щиколотку вязнут, но есть поляна в 8 километрах на север, на Шторхе там можно взлететь нормально, трава густая, площадка ровная. Хаем, — задумался я на несколько секунд, — капитан действительно предложил выход, поэтому я кивнул. Норма, летим 2 машинами, подготовь еще 4, ты летишь со мной. Есть, разрешите выполнять. Бегом, через час отправляемся. Предупредив офицеров, включая Вольта, об изменившейся ситуации, мы собрались и небольшой группой направились на нужную поляну. Шторхов у меня было 18 единиц, один разбили во время учебных полетов, он пошел на запчасти. Осталось 17, два трехместных аппарата находилось на одном из складов в полной готовности, на них даже дополнительные топливные баки стояли, этот склад был при мне, так что добираемся до места, разворачиваем его, выгоняем самолеты, сворачиваем и вылетаем в направлении обжитых земель, но так как до края леса было чуть больше 600 километров, мы действительно далеко забрались, а дальность Шторха с дополнительным баком едва превышает 500 километров, нужно будет в пути поискать площадку для дозаправки, благо полян в лесу хватало, так все и вышло, дошли, подготовили самолеты и вполне благополучно взлетели, правда, разгонялись, на мой взгляд, излишне долго, но все же поднялись в воздух, потом на 400-м километре была дозаправка, и мы полетели дальше, путь лежал к небольшому замку, стоящему в открытом поле. Мне уже было известно, что там живет маг. При дозаправке в этих окрестностях во время прошлых полетов я успел пообщаться с крестьянами, так что информация точная, причем маг был лекарем, стареньким, на пенсии, но лекарем, а мне нужен именно такой, чтобы мог в пентаграмме во время инициации отслеживать все, что происходило со мной и моей аурой. Мы совершили посадку в 300 метрах от стен замка на удобном поле, которое, к счастью, никогда не видело плуга, на дорогу не сядешь, ее тоже развезло после ливня, хотя устойчивый ветерок начал подсушивать ее, оставив 2 бойцов у самолетов, в обоих авиационные МГ стояли, если что, прикроют. Я в сопровождении своих людей направился к замку, один из них сбегал к воротам и сообщил часовым, что прибыли гости к хозяину, поэтому там уже поднялась кутерьма. Готовясь к приему гостей, мы даже замедлили шаг, чтобы дать им время. Рва вокруг замка не было, так что мы прошли внутрь по дороге, а не по настилу моста. Церемонию встречи гостей, особенно одаренных, здесь знали, и слуги были на высоте. Так что встретили нас как надо, даже сам хозяин, мастер магии, вышел нам навстречу, глядя на этого сухонького старичка с умными глазами. Я коротко, но искренне поприветствовал его, согласно традиции, причину, по которой я явился, сообщил после обеда, после того, как старичок утолил свое любопытство. «Простите, молодой человек, но я уже не беру учеников», промокнув губы салфеткой, сообщил маг. «Возраст. В 42 километрах от моего замка находится особняк моего бывшего ученика. Может, он вас примет. Мне не нужен учитель», — улыбнулся я. «Мне просто нужно пройти инициацию и открыть свой дар». «Хаем, вот как». Несколько секунд маг пристально разглядывал мою ауру истинным зрением, после чего вздохнул. «Я не вижу в вас ни одного зачатка магии. Это можно увидеть только магическими артефактами», — приоткрыл я тайну. «Для магов моя аура — обычного человека, а в действительности я одаренный с неплохим потенциалом, это редкость, понимаю, но это действительно так. Это большая редкость», — согласился хозяин замка. «Я могу вспомнить только 3 таких случая, да и то один из одаренных погиб несколько месяцев назад», — читал некролог в газете. «Я тоже», — кивнул я с невозмутимым видом. «Хорошо, инициация меня ни к чему не обязывает», — согласился старик. «Давайте поговорим о плате, что вы предлагаете, небольшой рубин». «Именно. Что ж, я согласен. Плата, как всегда, после работы». Я показал камешек. «Это обычные условия договора, идемте ко мне в подвал, там у меня мастерские, пентаграмму будем использовать мою, я к ней привык». «Хорошо», мы покинули обеденный зал и все вместе спустились. Хозяин замка довольно долго собирал пентаграмму, я следил за этим с помощью амулета юриста, к сожалению, истинное зрение мне пока было недоступно, тот все делал правильно, и никаких нарушений в работе пентаграммы я не заметил. После его знака я прошел внутрь, он активировал ее, и мы начали работу. Когда дар проснулся, я едва успел его удержать, иначе он сжег бы все камни пентаграммы, и так хозяин запричитал, когда те, едва сдерживая напор моего дара, ярко засияли. С трудом удерживая ману, я быстро стал вязать сетку, как при отсутствии работающего истинного зрения я это делал. Так пентаграмма как раз и была нужна для того, чтобы магически давать видеть, что я плету, она, так сказать, огромный амулет-юрист. С сеткой я закончил за 5 минут, накинул ее на себя, и все, дар был под контролем, но вот хозяин замка был не особо рад. 2 драгоценных камня рассыпались пылью. Именно поэтому я и не сообщал ему уровень своего дара, старик отказался бы меня инициировать. Дело тут даже не в рассыпавшихся камнях, все, кто находился в подвале, могли погибнуть. Да и я, честно говоря, едва удержал ту силу, что перла из меня, когда я вышел из пентаграммы. Маг, поджав губы, сообщил: «Вы не сказали, что уровень вашего дара такой высокий, никак не меньше 2, я едва удержал выброс вашей маны в пентаграмме, уничтоженные камни нужно возместить, молодой человек». «Естественно», — согласился я, передав ему сперва оплату за работу, я добавил 3 камня. «Почему 3?» — спросил старик, придирчиво их изучив. «2 в пыль превратились, 1 треснул», — указал я. «Плата принята», снова недовольно пожевав губами, кивнул хозяин замка. В принципе, он был доволен, камни возместили, заработал еще, но старался этого не показывать. Нас проводили к выходу, и мы направились к самолетам. Дежурившие бойцы уже заправили обе машины. Бочка стояла в стороне, но я не стал от нее избавляться, тара хорошая, поэтому убрал ее в сумку. Только после этого мы взлетели и направились обратно, Сидя в кресле пассажира, я использовал разнообразные амулеты и артефакты, разглядывая себя со стороны. «Какие-то проблемы, учитель?» — спросил сидевший за штурвалом капитан. «Гляжу, может, этот мастер мне магического жучка подсадил, в пентаграмме это было просто. И что, есть?» Всем оборудованием прошелся и не обнаружил, только сетка и грозовые облака ауры под ней. Ладно, хоть хорошо видно, как мана там бурлит, значит, все отлично сработало, без осложнений, вернулись мы без проблем, даже еще засветло, приземлились на той же поляне. Я убрал самолеты обратно на склад, их предварительно заправили, и в уже сгущающейся темноте мы направились к лагерю, подошли к нему, когда малых укладывали спать, поужинав и сообщив, что завтра в обед мы переходим в новый мир, я ушел в свою палатку. День сегодня был насыщенный. Озадаченно поглядывая на высветившиеся координаты, что выдавал портал, я еще раз сверил их с куцым списком, который был у меня. «Что-то не так, учитель?» Подошел ко мне капитан. До обеда вся инфраструктура лагеря была свернута, техника, включая ту, что находилась на прогалине, убрана. В общем, мы были готовы перейти в другой мир, зимней одежды у нас не было, поэтому ученики заметно мерзли на ветру, сегодня утром внезапно похолодало. «Координаты мне неизвестны, похоже, мы нашли новый мир», — ответил я, записывая их. «Портал выдает зеленый свет, значит, снаружи безопасно, поэтому передовая группа может переходить». Дальше все было как обычно. Сперва прошли боевые подразделения, потом потянулась средневозрастная группа, и лишь потом малыши, только пленных не было, которые обычно следовали за ними, поэтому сразу за малышами перешел я. Быстро осмотревшись, я деактивировал портал и стал его разбирать. Мы оказались в лесу, в самом обычном и таком для меня родном березовом лесу, что примечательно, до нас явно доносился шум трассы. Уж его я ни с чем не спутаю. Подбежавший миг доложил о том же. Мы находимся в небольшой березовой роще, рядом какая-то деревня, в стороне проходит дорога с глубоким кюветом. Пройдя на опушку, я посмотрел на машины, мелькавшие на трассе. Неужто в родной мир вернулся? Озадаченно пробормотал я. Наклонившись, я поднял старую пластиковую бутылку, валявшуюся на траве, мусора вокруг хватало. Посмотрел на выцветшую этикетку и тут же приказал принести мне спутниковый телефон. Я знал, что этот чемоданчик находился в рюкзаке начштаба. Когда мне его доставили и я по памяти набрал номер сотового телефона, то, услышав ответ с той стороны, сразу нажал на кнопку отбоя и ответил сам себе. «Я дома», — голос Валюхи я ни с чем не спутаю. «Что случилось, учитель?» — заинтересовался стоявший рядом Мик. Пока я проверял свои подозрения, мои ученики не стояли без дела, старшие рассыпались вокруг, занимая позиции, причем делая это незаметно. Трое следили за деревней, от опушки, где мы стояли, было видно улицу и дома, выходящие на трассу. Между трассой и заборами гуляли куры и пасся на длинной веревке бычок. Средневозрастная группа под командованием двух офицеров образовала что-то вроде полукруга. Они сели на траву, и малые оказались в импровизированном загоне, но выбегать они из него не собирались. Их воспитатели уже организовали несколько игр, и те были увлечены ими. Ученики старались не привлекать внимания местных, в этом они молодцы. Тройка снайперов в костюмах гилли отслеживали все перемещения в деревне. Наушник радиостанции у меня был в ухе, и я слышал все их переговоры. «Это моя прародина», задумчиво ответил я. «Именно здесь я родился и умер. Пока моя душа не переместилась в то тело, которое вы видели, сколько времени я его искал, прыгая по мирам. А тут раз, и случайно вышел. Может, это не случайность, а знак судьбы», предположил Мик. «Может быть», пожал я плечами, но быстро встряхнулся и стал отдавать приказы. «Ты, Мик, займись обороной. Задача состоит в том, чтобы не показываться на глаза местным». «Понял», — кивнул тот и направился проверять посты. «Вольт, Подозвал я топтавшегося неподалеку начштаба, тот уже отдал все необходимые команды и теперь находился неподалеку, ожидая моих приказов. Собирай своих программистов, пусть лезут в местную связь. Интернет, я хочу знать, где мы конкретно находимся, последние новости, а также время и дату, и поставь радиосканеры на перехват. Есть, вытянувшись, козырнул он. Разрешите выполнять. Действуй. И я повернулся было, чтобы пройти на противоположную опушку и осмотреть деревню, как сообщение по рации заставило меня вернуться и судорожно достать бинокль из чехла. Наблюдатели заметили бронетехнику на дороге, приблизив изображение и подождав мгновение, когда оно автоматически стабилизируется, я озадачился. Так, судя по флагам на антеннах, мы на Украине, уже радует, у своих, что-то техники много, учения, что ли. В это время подбежал Вольт с несколько удивленным лицом. Командир, есть данные по радиоперехвату, мы на Украине, и здесь идет война, судя по переговорам, война с Россией. Что за хрень? Искренне удивился я. Наши к хохлам в жизнь не полезли бы, да и если бы полезли, наши парни уже ноги в Атлантике мыли бы, это не деза. Это данные по радиоперехвату, программисты только начали разворачивать свою технику, используя для выхода в интернет спутниковый телефон. Через 15 минут будут точные данные. Давай, кивнул я и снова стал наблюдать за колонной приближающейся бронетехники. Было видно, что гражданские машины ничего хорошего не ожидали от украинских военных. Они прижимались к обочине, чтобы пропустить идущую посередине трассы бронетехнику. Танков не было, в основном БТРы, да и то старые, 70-ки до БМП, копейки и двойки. Также шли грузовики, тоже не новые, буксировали они пушки, прицепы, даже ЗУшки, хотя в конце колонны шли два новеньких, явно только с завода армейских МАЗа. На броне некоторой техники сидели расхристанные солдаты в форме, кто во что горазд, такое впечатление, будто их одевало несколько стран. На некоторых машинах были странные флаги, красный сверху, черный снизу и надпись посередине. Но прочитать ее не удавалось, стяги трепыхались на ветру, колонну уже можно было видеть невооруженным глазом, но я все равно пользовался биноклем, подсчитывая количество техники. Похоже, шел не полный батальон, для полного людей и техники маловато, для роты, много, скорее всего, две роты шло. Ко мне снова подбежал Вольт, с другой стороны рощи к нам спешил МиГ. Есть новые данные. Командир обратился ко мне начштаба. Наши парни только что залезли в местную всемирную паутину и добыли все, что нужно. Мы находимся в 2015 году, день и месяц, 7 мая, война действительно идет, но не с Россией, как это натужно пытается выдать новое правительство Украины, а со своим же населением. Был госпереворот, и к власти пришли фашисты, бандеровцы, вроде тех, что мы в 42-м давили. Они перекраивают страну под себя. Крым уже проголосовал за вступление в Россию и больше года считается в ее составе, отчего бандеровцы слюной брызжут и не признают этого, а также отделились восточные области, Донецк и Луганск, образовав одно, пока никем не признанное государство, Новороссию. Там ополченцы и воюют с нацистами, которые хотят якобы вернуть эти земли, а по факту, уничтожить население и инфраструктуру. Те, кто пришел к власти, уже продали эти земли американцам. Они на территории ополчения вроде как газ добывать собираются. Еще вся Европа против России и поддерживает с разрешения США, которые все это устроили. Украину, даже врут так же, что воюют с бандеровцами российские солдаты. Война идет почти полтора года. Еще у новой власти есть бойцовая собачка, которую они кидают против всех, кто выступает против них. Это правый сектор, лютые нацисты, они людей живьем жгут, такие же, как и их деды в войну. А флаг у них, случайно, не красно-черный. Пока неизвестно, я прочитал краткую сводку и направился к вам. Колонна уже прошла, так что идем, сам почитаю, что в интернете пишут. Мик стоял рядом и тоже хмуро слушал Вольта. Ему новости, принесенные начштаба, не нравились. О мертвом мире они знали, как и о том, что там происходило, почему он умер, так что они понимали. Ситуация более чем серьезная. Конечно, тот год, когда нанесли ядерный удар, как в мертвом мире, уже прошел, не 14-й, а 15-й идет, но обстановка, похоже, была еще та. Все вместе мы прошли к парням-программистам, которые устроились прямо на траве, и, получив на руки военный ноутбук, стали просматривать все, что там было написано. Это заняло порядка полутора часов, и, честно говоря, новости меня не порадовали. Россия со всех сторон окружена врагами и еще держалась, но это чисто из-за президента и его команды. Молодцы, уважаю, именно они держат ситуацию и не дают ей свалиться в пропасть, как не подталкивают к этому их оппоненты из Евросоюза, НАТО и Госдепа. Я лишь один раз отвлекся, когда наблюдатели сообщили, что по трассе прошло два БТРа, это были семидесятки, и свернули они в деревню. Я узнал, какие у них тактические знаки нанесены. Выяснилось, что на башнях нарисованы украинские флаги, а на передовой машине был флаг правого сектора, поэтому я приказал усилить наблюдение за деревней и обо всем необычном докладывать. На броне обеих машин сидели солдаты, уверен, они и внутри были, так что в деревне находилось порядка 25 айдаровцев. Конечно, я уже просмотрел с ребятами видео одесской трагедии, и, надо сказать, добрые чувства к этим нелюдям мы не испытывали, однако мы были не одни, и рисковать учениками не стоило, еще повстречаемся. Это айдаровцы, судя по переговорам, сообщил радист, работающий с аппаратурой радиоперехвата, о том, где мы вышли из портала. Программисты уже выяснили, это были окрестности города Славянска, мы находились глубоко в тылу укровойск. В данный момент я читал, что пишут на российских форумах, и улыбался. Наши, как обычно, лишь посмеивались над санкциями и, что странно, жалели соседей. Вот у меня не было жалости почему-то ни к одному хохлу. Я их правительство, по неизвестной мне пока причине, перевел в ранг врагов вместе с населением, может, потому, что они поддержали переворот. А раз поддержали, то какие они братья-славяне? Я за ополчение, вон мои парни, нагрузившись новыми сведениями, были со мной. Командир, айдаровцы грабят население, услышал я напряженный голос с одного из наших наблюдателей. Один из местных жителей, ветеран, судя по наградам на груди, пытался пристыдить их, за что получил прикладом по лицу. Командир, в голосе бойца было отчетливо слышно отчаяние от того, что они ничего не могут сделать. В эфире ясно был слышен гул недовольных голосов. Всем внимание, огня пока не открывать. Ждать команду, мгновенно принял я решение, а слыша, как Мик рядом скрежещет зубами, повернулся к нему. «Мик, кто у нас там собирал комплект эсэсовской формы?» «Помню, на Торе несколько человек их под себя перешивали и ходили, чтобы привыкнуть. Одна коллекцию собирала униформы», слегка удивленно ответил Мик и тут же хищно улыбнулся. «Он все понял. Разрешите выполнять». Бойцы ничем не должны отличаться от тех, что воевали здесь в прошлом, проследи за этим тщательно и вооружи хорошо, снайперы с верхушек деревьев вас поддержат. Деревенские должны запомнить на всю жизнь, что бандеровцев побили фашисты и уехали на их технике, все понял. Понял. Прорычал Мик с широкой улыбкой и рванул куда-то в сторону, по радиостанции подзывая бойцов, ему нужно было 15 человек. Снайперы занимали позиции на деревьях, Вольт загнал туда же оператора, чтобы он все снимал, что происходит в деревне, там ограбления уже подходили к концу, вообще уроды ничего не боялись, а быстро переодевшиеся бойцы подгоняли амуницию и проверяли униформу, у десятка были немецкие автоматы, у двух пара МГ, у Мика, что надел форму унтера, тоже был автомат, после команды немцы покинули рощу и, рассыпавшись цепью, направились в центр деревни. Их задача не вести бой. Снайперы на березах из своих ВСС все сделают, а произвести как можно больше шума с выкриками немецких команд. Потом зачистка. Еще я настоял, чтобы у каждого немца был кевларовый жилет под формой. Командовать операцией я поручил Вольту, а то у него в основном штабная работа. Лишь пару раз лично участвовал в ликвидации бандеровских банд. Пусть, сидя на дереве и наблюдая за боем в деревне, командует в режиме онлайн и набирается опыта. Он молодец, командовал отлично. С началом операции приказал радистам врубить глушилку. Теперь на 3 километра вокруг не работала ни одна радиостанция, ни один сотовый. Как только немцы тихо прошли через половину деревни и полукругом начали обходить 3 богатых на вид дома, где и веселились бандиты в форме, во дворе одного из них, как доложили снайперы, насиловали молодую хозяйку, то произошла встреча, раздались первые очереди немецких МП, к ним присоединились МГ, а также тихо захлопали винтовки снайперов. Картинка с камеры оператора шла на мой ноутбук, так что я смотрел все в режиме онлайн. Немцы смели айдаровцев в одном дворе, внутрь дома сразу рванула группа зачистки. Остальные при поддержке снайперов отправились дальше. Бронетехника, что стояла на улице, бандитам уже не поможет. 3 бойца в эсэсовской форме зачистили их экипажи и устраивались внутри, крутя башнями. Наблюдать за этим было несколько странно. Один из бойцов, от живота стреляя на бегу, перепрыгнул через тело лежавшего в пыли ветерана, которого девочка лет 12 пыталась оттащить в сторону, видно, внучка или правнучка. Чуть позже 2 бойца, что пробегали мимо, помогли ей, зажмурившейся от ужаса, отнести деда во двор их дома, потом вернулись и присоединились к бою. Парни не стеснялись использовать тяжелое вооружение БТРов, а также свои гранаты, с длинными деревянными ручками, отжимая десяток оставшихся в живых бандеровцев к околице. Живых оставалось все меньше и меньше. Парни работали профессионально и уверенно. С той стороны, конечно, тоже не любители были, видно, что понюхали пороху, но и факт неожиданности сыграл свою роль. Они видели, кто их атаковал, и были в изрядной растерянности, я бы еще сказал, в панике. Вот одного нашего свалила пуля, она попала в характерную немецкую каску, сбив ее с головы и контузив его. Ближайший боец подскочил к товарищу и наложил на него среднее исцеление, отчего тот мгновенно пришел в себя, снова нацепил изувеченную каску и продолжил бой. Схожих ситуаций было еще 2. Одному пуля попала в ногу, другого бойца перерезали очередью из автомата, но их быстро вернули в строй. Бой в деревне – это сложное и серьезное дело, благо опыт как раз зачисток населенных пунктов от солдат из гарнизонов и полицаев у бойцов был громадный. «Командир», – услышал я в наушнике гарнитуры напряженный голос Мика, – «эти уроды заложников взяли в крайнем доме, требуют выпустить их и дать уйти, иначе они их убьют, там женщина с ребенком. Используй амулет-паралич, бандитов взять живыми, заложников освободить», — приказал я. Такой амулет у Мика был, я слышал, как он хлопнул себя по лбу, и через минуту пришел доклад. Деревня полностью зачищена, взято относительно целыми 8 боевиков, 3 из них ранены. Готовьте виселицу на 8 человек, потом соберите местных жителей. Ты с сильным немецким акцентом зачитаешь приговор, потом казнь, вы погрузитесь на БТР и уедете. Где встретимся, мы вам потом сообщим. Нам нужно незаметно пройти между Краматорском и Славянском. Идем в сторону Луганска. Принято. Еще до начала боя в деревне мои программисты смогли найти телефон диспетчера частной фирмы по перевозкам и, позвонив, заказали 5 автобусов с оплатой на месте наличными. Заказаны были большие автобусы обязательно с занавесками на окнах. Идею мне предложил один из сержантов-программистов, я его поддержал. Нам нужно было покинуть это место, не на технике же военных лет, да еще в красноармейской форме, было двигаться по дорогам. Не думаю, что мы проехали бы большое расстояние. «Учитель», — сообщил ближайший из программистов, Прикрывая микрофон трубки спутникового телефона, на связь вышел один из водителей. Автобусы подъезжают. Вели им встать там, на трассе, откуда не видно деревню, мы выходим. С учетом того, как местные относятся к георгиевским ленточкам, это не очень хорошая идея, сказал он и покосился в сторону малых, в этом он был прав. При маниакальной ненависти хохлов к памятникам Ленину и этим самым георгиевским ленточкам почти 200 детей в форме красноармейцев, это будет взрывающая мозг бомба. Как бы водители ни подумали, что к ним возмездие идет за совершенное ими, как я уже говорил, я отождествлял местных с ярыми нацистами и подумывал ликвидировать водителей после того, как они выполнят работу, ну или сразу, водители и у меня есть. Пока в деревне совершалась казнь, оператор еще снимал. Потом я приказал выложить эту запись на бесплатные ресурсы. Мы собрались и, покинув рощу, стройной колонной направились к автобусам, чтобы те не уехали. Я отправил вперед пятерку бойцов, так что при каждом водителе уже был охранник. Когда я подошел к автобусу и первым поднялся на ступеньки, в остальные дети уже грузились, то услышал всхлип водителя, он смеялся, вытирая слезы, растерянный боец топтался рядом. «Ой, не могу», нашествие бойцов Красной Армии на бандеровцев, сквозь всхлипы услышал я. «Бегите, проклятые фашисты!» «Эй, дядя!» – тряхнул я его за плечо. «Сейчас», – с трудом уняв смех, – ответил пожилой седоусый водитель, доставая платок и вытирая лицо. «Все неожиданно как-то было. Нам нужно перебраться через позиции на территории, контролируемые ополчением», — сказал я водителю, отчего тот тут же стал серьезным. «Блокпосты везде, мы пока сюда ехали, два пересекли, и это на 20 километрах. Всех досматривают, даже нас остановили, хотя видели, что мы порожняком идем. Тогда где тут есть большой лес, чтобы рядом ровное поле было? Откуда тут лесам взяться?» Отрицательно покачал он головой. «Посадки только, остальное давно повырубили. Ладно, все сели, закрывай двери, двигаемся пока прямо, там разберемся», распорядился я и, пока тот дергал рычаги, повернулся в салон и велел детям, тут была в основном средневозрастная группа, закрыть занавески, продублировав это по рации остальным машинам. Метров через 300 мы остановились и подхватили Вольта со снайперами и оператором, вдали можно было видеть, как на трассу выехали два бронетранспортера с бойцами на броне, МИГ доложил, что в деревне операция проведена до конца и они покидают ее, но я тогда общался с водителем и слушал доклад краем уха, некоторые машины с частниками останавливались, и пассажиры снимали эсэсовцев на броне БТРов с украинскими флагами на телефоны. «Это что?» – отвлек меня от раздумий водитель, тыкая пальцем в боковое окно. Там было видно 8 покачивающихся на веревке тел и толпа деревенских жителей. «Айдаровцы, мне не понравилось, как они относятся к мирному населению, за это их наказали», проинформировал я ошарашенного водителя. Миг, не обращая внимания, как открывает и закрывает рот водитель, связался я с капитаном, съезжай с дороги куда-нибудь к посадке и все переодевайтесь под бандеровцев, нужно и на автобусы навесить эти знаки и флаги, правый сектор на блокпостах не останавливают. Понял, сделаем. Командир, подошел ко мне Вольт, операция прошла успешно, запись уже выложена в интернет, за 15 минут на YouTube 87 тысяч просмотров и цифра очень быстро увеличивается, о, уже 100. Молодцы, бойцы, примите от меня искреннюю благодарность за проведенную работу. Благодарю, учитель, поклонился начштаба, ну а так как я продублировал благодарность по рации, слышали все бойцы. Так это ты, значит, командир у них. Искоса посмотрев на меня, спросил заметно пришедший в себя водитель, сидел я рядом с ним, на месте кондуктора. «Не молод еще. Сколько тебе?» 13. «Почти, а так молод только телом, не душой», усмехнулся я, изрядно озадачив водителя. «Там дальше два БТРа будут стоять, остановитесь рядом с ними, это наши парни. ополчение?» Тут же спросил водитель. «Можно и так сказать. Я ведь и сам из ополчения, со Стрелковым Славянск оборонял, мехводом на БМП был. Когда наши отходить начали, нашу бронегруппу бросили на укрывояк, отвлекающий маневр, так сказать. Только вот полегла вся наша группа, но остальные наши парни успели уйти, вырвались из окружения. Сами как выжили?» С интересом спросил я. Об этом выходе я читал, и мне было интересно послушать очевидца. Тут был как раз поворот дороги, и, повернув, мы увидели стоявшие на обочине БТРы и бойцов рядом с ними. Машину подбили, меня контузило, плохо помню, как выбрался через люк, экипаж из пулемета скосило, а я скатился в кювет, как раз моя машина разгораться начала, пара уцелевших парней из десанта потащила меня в сторону, прикрываясь дымом, но их положили, дальше я сам по кювету полз, стоять не мог, ноги не держали, местные мне, не побоялись, что бой шел, помогли, утащили через огород в дом и спрятали в погребе. Потом через пару месяцев, когда немного пришел в себя, устроился в эту фирму, водителем теперь работаю, а своих я искал, похоже, только я уцелел, раненых эти нелюди прямо там, на дороге, добивали. Ну и как под Украми? Хреново, недавно чуть не до смерти забили учительницу русского языка, и ведь ее ученики, твари, искренне вырвалось у водителя, когда он притормаживал и останавливал автобус у крайнего БТРа. Я лишь мельком покосился на действия своих бойцов, мы уже все с ними обговорили, так что они разбежались и стали приклеивать нацистскую символику на автобусы, а я задал другой вопрос: остальные водители, кто они? Фашистов не поддерживают, трое нормальных, а один уже получал от меня в рожу, он за это, честно ответил водитель, связавшись с бойцом, находившимся в третьем автобусе. Я спросил у него, не Тарас ли там сидит за рулем, тот подтвердил, также сообщил, что на водительском месте есть наклейки с символикой нацистских подразделений и аштри флажка Украины. «Ты разобрался с управлением», — уточнил я у него, боец был нашим штатным водителем. «Так точно, водителя приказываю ликвидировать, займи его место». «Есть», — посмотрев на растерянного водителя, я спросил у него. «Как вас по батюшке?» «Антон Игоревич», — вздрогнул он, видя в зеркало заднего вида, как вывели из третьего автобуса водителя, к его голове приставили пистолет и раздался хлопок. «Лихо вы! Это не мы, Антон Игоревич, это жизнь такая, есть те, кто за нас, есть те, кто против нас, другого не дано. Одних мы уничтожаем, с другими дружим. Кстати, пора начать движение». Командир передового БТРа рукой машет, колонна тронулась с места и направилась дальше по разбитой гусеницами бронетехники дороги. БТРы шли впереди и в конце колонны, на всех машинах были символы батальона «Айдар», которые во множестве были найдены в десантных отсеках БТРов. С блокпостами Антон Игоревич не ошибся, мы три пересекли, но уловка сработала, нам махали руками, как же... Пополнение на передовую ехало, но не останавливали. «Через час стемнеет», — сообщил водитель. «Не успеем, дорога плохая, скорость нормальную не разовьешь. Для нас переходить линию фронта, а тут серьезные у вас передовые позиции. Опасно, значит, используем план. Сворачивайте с дороги, нам нужно хорошее ровное поле, чтобы могли сесть самолеты, и главное, чтобы рядом не было укрывояк. Да они тут везде, как тараканы разбежались, прячутся по посадкам, боятся авиации Новороссии. А у них и авиация есть», — удивился я. «Да пару машин отбили, но они их не применяют, даже если свои же беспилотники в воздух поднимают, на днях свой же избили, а разорались, что это был штурмовик ополчения, у них вранье одно идет на всех каналах. ХМ, а эта идея... Как их еще больше заставить обделаться?» Задумчиво пробормотал я и пакостливо улыбнулся, обернувшись к сидевшему рядом Вольту. Я поставил ему задачу найти рядом лес, где нет укров, с ровным полем поблизости. «Сделаем», — кивнул тот, о колонне я отдал приказ снизить скорость, пока программисты искали то, что мне нужно. Буквально через 10 минут информация была у меня, и я, отправив ее Мику, который находился на передовом БТРе, велел водителю следовать за ним. Бронетранспортер на ближайшем повороте съехал с трассы и попылил по проселочной дороге. Остальные автобусы последовали за нами. Через 20 километров мы встали на опушке нужного леса, хотя лесом его и сложно назвать, но для местных степей действительно лес. Вот что, Антон Игоревич, придется вам и вашим товарищам, чтобы избежать недоразумений, побыть с нами. Вы как? Надо, побудем, кивнул тот, наблюдая, как дети высаживаются из автобусов и с веселым гомоном направляются к роще, которую уже осматривали бойцы. Там действительно никого не оказалось, спутник не врал. Мои программисты, пока мы ехали, вскрыли пароль доступа к американскому спутнику слежения и перевели его под свой контроль, лишив этого пиндосов. Вольт уже доложил, что у них там, в Пентагоне, паника началась. Пропал с экранов спутник-невидимка. «Разбить лагерь», — приказал я. «Организовать оборону», — сводил автобусов глаз не спускать. «Отберите у них средства связи, то есть сотовые телефоны». «Есть», — козырнули Мик и Вольт. Лагерь был организован быстро. Я развернул два склада, так что привычно в лесу появились палатки и задымила походная кухня. Водители охотно ужинали вместе со всеми, круглыми глазами поглядывая в сторону складов, которых тут раньше не было. Это еще не все, до предела своего удивления они еще не дошли. Как только стемнело и уложили малых, я открыл баул с авиационной техникой, и оттуда были тягачами отбуксированы 26 немецких боевых самолетов времен Великой Отечественной войны, точно столько, сколько у меня было пилотов, которые справятся с управлением тяжело нагруженных машин. Да, я собирался покинуть Украину и перебраться в Россию, но хотел оставить о нашем здесь пребывании такие воспоминания, что укры убегут в страхе в свою тщательно лелеемую Европу. Значит, нет у них тут авиационного террора. Что ж, будет, и пусть они все претензии высказывают канцлеру Германии, русские тут ни при чем, та их, конечно, пошлет и напряжет свою разведку, но русские тут ни при чем, вою поднимется, а русские тут ни при чем, до самой полуночи с выстроенными в ровную шеренгу самолетами, баул я уже убрал, работали техники, заправляя и вешая бомбы, пилоты отсыпались, а в полночь в небо был поднят беспилотник, который начал летать над позициями у кровояк и ополчения. Потом, после дозаправки, он был отправлен к Киеву, там поднялась воздушная тревога, но, что надо, беспилотник снял и доставил нам, так что штаб интенсивно работал, распределяя технику по целям. Ну, штурмовики, понятно, направляли на передовые позиции и тылы укров. Их задача – нанесение бомбовых и штурмовых ударов по обнаруженным позициям нацистов, бронетехнике и складам. Причем операцию так планировали, чтобы с тем боезапасом, с каким они должны были подняться в воздух, нанести максимальные потери фашистам в технике и людях, то есть бомбы, на позиции бронетехники и личного состава, а потом пушками и пулеметами по складам, вызывая их детонации. Планировали все тщательно, чуть ли не действия каждого пилота. Теперь о Киеве, что-то они там совсем страх потеряли, поэтому стоит им напомнить, что война близко. 4 Хинкеля должны были нанести бомбовые удары по армейским складам в пригороде, а 1/5 долететь до центра столицы и нанести бомбовый удар по Раде. Нет, это не шутка, действительно бомбовый, но, к сожалению, без взрывателей. Если там кого и пришибет болванкой, начиненной тротилом, то это воля случая. Ах да, прежде чем отправляться спать, я велел доработать план вылета к Киеву. Тот Хейнкель, что полетит в центр, должен пару бомб положить в американское посольство, тоже без взрывателей. Надеюсь, там поймут намек. Парни сразу же стали искать спутниковые снимки посольства и подготавливать боевое задание нашему лучшему пилоту, который и будет сбрасывать бомбы в центр Киева. Также на некоторые машины ставили камеры, чтобы они записывали проводимую боевую операцию. Это обычная процедура, мы так делали, когда работали по железнодорожным станциям и аэродромам немцев в 42-м. У нас есть много часов записи тех военных лет. Утром, в 7 часов, зевая, я поднялся и после водных процедур, умывальники стояли неподалеку от кухни, направился к штабу. Там Вольт с красными от недосыпа глазами ставил задачу группе летчиков. Они уже позавтракали, так что готовились вылететь бомбить фашистов. Штурмовики вел МиГ, а бомбардировщики, мой зам по авиации, он же самый опытный пилот. После моего напутствия летчики побежали к самолетам, там им помогли надеть парашюты, и техники полезли на места стрелков и штурманов, нужные знания и даже личный опыт у них был. Я стоял на опушке, опершись плечом о ствол дерева, и наблюдал, как один за другим взлетают самолеты с немецкими нацистскими крестами на крыльях и фюзеляже. Когда дверь одного из автобусов отворилась и оттуда буквально выкатился Антон Игоревич, мне это не привиделось. Подбежав ко мне, спросил он: «Вы мне вчера подали отличную идею, как заставить местных вояк и их хозяев нацистов испытать такой страх, какой они еще не испытывали. Вы видите исполнение этой идеи? Жаль, акция разовая, второй раз повеселиться нам так не дадут, да и эффекта такого уже не будет. А если их собьют, это вряд ли, с теми амулетами защиты, что висят на самолетах, это еще постараться надо, так что они по голове противника ходить будут, и ничего, самолеты уже разделились на две неравные группы и направились каждый по своему маршруту. Бомбардировщики, к Киеву, штурмовики, к позициям у кровояк, вели их наши по рации, наводя через спутник. Идите позавтракайте, вечером мы вас отпустим, домой поедете». Вздохнув и почесав затылок, этот пожилой седой мужчина как-то растерянно потоптался рядом и, махнув рукой, направился сперва за своими товарищами, а потом с ними к кухне. Я перед ними немного слукавил: «Да, на Киев налет будет одиночной акцией, но на передовые позиции уже нет, два или три вылета успеют сделать, пока я не дам приказ с отбоя». Именно поэтому оставшиеся техники готовили бомбы, перетаскивая их из штабелей на тележки и в кузовы грузовиков, да и топливозаправщик был наготове. До передовых позиций укропов было не так и далеко, поэтому я направился в штаб узнать обстановку. Там царила деловитая суета. «Что у вас?» – спросил я, входя в палатку. Пятеро радистов в наушниках слушали эфир, программисты что-то мудрили с нашим спутником, офицеры на карте ставили флажки. Похоже, дело шло. «Командир, первое звено достигло передовых позиций и начало прицельный огонь. На позициях танкового батальона украинских войск пожары. Горит бронетехника, и происходят подрывы боекомплекта. Сейчас они работают пушками по ближним складам. Остальные в данный момент тоже достигли передовых позиций и штурмуют их. Пока точных сведений нет. Бомбардировщики на полпути к Киеву. Как вы и просили, скорость полета снижена, чтобы в столице у нацистов успела подняться паника. Средства связи мы контролируем и не блокируем. Информация уже пошла президенту Украины. Внятных приказов от него и министра обороны своим войскам пока не прозвучало».